Часть четвертая. Здоровье. Изменить пищевые привычки и ради долгой, здоровой жизни. Глава одиннадцатая. Как питаться, чтобы радоваться отражению в зеркале. В предыдущей главе мы поговорили про финансы. В этой обратим внимание на здоровье, на то, как на него влияет питание. «Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье», — писал Генрих Гейне. Здоровье начинается с правильных привычек. Еда, сон, физическая активность. «Следи за своими мыслями, ибо обращаются в слова они. Следи за своими словами, ибо превращаются они в действия». Следи за действиями, ибо станут они привычками. Следи за привычками, ибо они составляют твой характер. Следи за характером, ибо станет он твоей судьбой. Будда. Да, на самом деле привычки формируют нас самих. Здоровье – не просто результат удачного, случайного выбора. Это постоянный процесс, основанный на целенаправленных действиях. Здесь важны и физические упражнения, и режим сна, и то, что мы едим. Ответьте себе на вопрос, что такое пища? К примеру, вы сегодня проснулись, позавтракали, выпили кофе или съели вкусную булочку. А вы задумывались хоть раз, зачем? Ведь пища – это не только источник энергии, но и мощный инструмент, который влияет на тело и разум. Теперь давайте посмотрим на механизмы мозга, которые управляют поведением в отношении пищи. Они сформировались на ранних этапах эволюции, их первоочередная задача – помочь человеку выжить. Мозг, этот мудрый старец, мотивирует есть высококалорийную пищу, поднимая уровень нейромедиатора дофамина. Это химическое вещество отвечает за чувство удовольствия и удовлетворения. Но вот в чем проблема. Чем чаще мы едим сладкое и жирное, тем больше нам этого хочется. Исследования показывают, что если на протяжении определенного времени человек будет употреблять продукты с высоким содержанием сахара и жира, то тяга к менее калорийным и более здоровым вариантам снизится. Например, в одном из экспериментов участникам давали сладкие йогурты. И в результате внимание их мозга сконцентрировалось только на вкусной пище. Так формируется взаимосвязь между пищевыми привычками и физической реакцией организма, а также психологическим восприятием этих продуктов. Но не только высококалорийная еда делает свою черную работу. Как мы знаем, жировая прослойка препятствует сбросу веса. При ее уменьшении снижается уровень гормона лептина. Это сигнал мозгу о необходимости увеличить потребление калорий. Таким образом, каждое действие по снижению веса сталкивается с биологическим противодействием. Парадокс. Каждый раз, когда вы начинаете прием пищи, вы запускаете серию биохимических реакций. Это ваш выбор, ваши отношения с едой. И тут перед вами стоит важная задача – заранее определить, что будете есть. Планирование меню на ближайшие 2 дня – маленький, но чрезвычайно полезный шаг. Для удобства можно сделать заготовки. Отварите крупы, мясо, запаситесь овощами и фруктами. Простота готовки – это не миф, а реальность, которая становится доступной, когда мы начинаем планировать. Важно осознавать, что вы должны выбирать только правильные продукты, избегая маринадов и консервов, которые нарушают баланс и приводят к набору веса. Помните, каждый прием пищи должен проходить с вниманием. Процесс переваривания пищи запускается не только в желудке, но и в сознании. Запивайте пищу простой водой, а кофе и чай выбирайте как отдельный перекус. Ключевое правило – стакан воды натощак по утрам за 20-30 минут до завтрака. Это не просто рутина, а запуск всех необходимых процессов в организме. Как говорится, лучше предотвратить, чем лечить. Пережевывайте пищу тщательно и старайтесь не отвлекаться. Эти простые действия помогут сдвинуться с мертвой точки. И здесь мы подходим к интересному аспекту – взаимозаменяемости продуктов. Предлагаю не зацикливаться на одном наборе. Будьте креативными, добавляйте в рацион разнообразие, как художник, который смешивает краски, чтобы создать уникальный шедевр. Например, если вам не нравится куриная грудка, можете легко заменить ее на рыбу или нежирное мясо. Аналогичным образом можно заменять зерновые и овощи без существенной потери калорийности и нутриентов. Вместо гречки приготовьте бурый рис, перловку или даже макароны из твердых сортов пшеницы. А если вам нравятся здоровые жиры, обратите внимание на авокадо, оливковое масло и семена чиа. Не позволяйте продуктам вас ограничивать. Научитесь создавать смешанные блюда, используя разные специи и добавки. Это не только полезно, но и увлекательно. Приготовление еды станет не рутиной, а креативным процессом, в котором нет места скуки. Я подготовила список взаимозаменяемых продуктов для лучших рецептов и вкусовых сочетаний.